«Ну, как знаешь». Он поставил резолюцию для отдела кадров. «Ты помнишь мою записку?» Вдруг, густо покраснев, спросила Чернецкая. «Конечно». «Хорошо, что помнишь. Помни, пожалуйста». «Значит, ты меня еще не простила?» «Нет, не простила». Нина Андреевна пошла к дверям, но на самом пороге остановилась и оглянулась. Их глаза встретились, и в перекрестье возникло размытое розовое облачко, очень отдаленно напоминающее два тела, мужское и женское, завязанные в тугой узел любви. Потом закрыли весь отдел. Объясняться Башмаков отправился один, потому что горячий джедай обещал набить директору морду прямо в кабинете. Докукин, грустно выслушав обличительно умоляющую речь, вздохнул. «Прав, прав. Но ты думаешь, это мне твой отдел не нужен?» «Нет, это им», — он показал пальцем вверх, — «не нужен. Мы все им не нужны. Им вообще ничего, кроме власти и баксов, не нужно. Это же враги, враги. Они специально все разваливают. Ты еще не понял?» «А как же подполье?» С еле заметной иронией осведомился Башмаков. «Эх, Олег, если б ты знал!» Обреченно вздохнул Докукин. «В каком я теперь глубоком подполье? Глубже не бывает. Единственное, что мы можем сейчас, сделать так, чтобы не все им вонючкам демократическим досталось. А там будем посмотреть. Давай лучше выпьем. Текилу уважаешь?» Больше о делах они не говорили. Директор со знанием дела объяснял, как нужно пить текилу. Ее, заразу кактусовую, оказалось положено зализывать солью, закусывать лимоном и запивать томатным соком. В противном случае это никакая не текила, а просто-напросто хренотень из столетника. Томатного сока, впрочем, не оказалось, и они запивали фильтрованной водой. Докукина быстро развезло, Башмакова, впрочем, тоже. Они стали вспоминать райкомовские времена и даже тихонечко спели. «Красный пролетарий, шире шаг! Красный пролетарий, выше стяг! Красный пролетарий, не дремлет враг! Наступает время яростных атак!» Вспомнили и зеленую книжечку незабвенного Федора Федоровича Чеботарева. Поговорили о его странном самоубийстве. «Мы пойдем другим путем», — заверил Докукин. «Нет никаких денег партии. Это все вранье. Мы их должны заработать, понимаешь, Олег? Заработать! Говорю это тебе!» Но тут дверь резко, как от удара ногой, распахнулась. Без всякого секретарского уведомления в кабинет ввалились три добрых самаритянина. Чернявые кавказистые мужики. Один постарше, с животом на выкат, а двое других – высоченные молодые качки в кожаных куртках. Докукин сразу вжал голову в плечи и с трудом изобразил на лице деловитую радость. Уходя, Олег Трудович по обрывкам гортанного на повышенных тонах разговора уловил, что речь идет о казино, и разместить его собираются как раз в том самом флигеле, где располагается сейчас его башмаковский отдел. «Все, пошли к Верстаковичу», – постановил Каракозин. Но легко сказать «пошли». Две недели джедай названивал в приемную, и милый девичий голосок отвечал одно и то же. «Идет совещание». «А кроме совещания у вас еще что-нибудь бывает?» – взорвался он на третью неделю. «Конечно, переговоры». «Так вы запишите, что Каракозин звонил». «Каракозин, председатель комитета научно-технической интеллигенции в поддержку перестройки ускорения. КНТ и ППУ». «ПУ». «Уже записала. Не волнуйтесь, вам перезвонят». Перезвонили на пятую неделю. «Аркадий Ильич ждет вас. Завтра в 14:15». Сначала они долго томились в приемной, наблюдая, как два здоровенных охранника охмуряют ту самую телефонную секретаршу. Кроме милого голоска, у нее оказались длиннющие ноги и стенобитный бюст. «Не тухлые дела у этого инвалида», – проскрипел Каракозин. «Смотри, каких шкафандров себе завел». «Да и секретутка ничего», – добавил Башмаков –